«Время пошло», — предупредил огнемет, и я, избегая резких движений, продемонстрировал ему запястье в наручниках. «Сними», — приказал огнемет одному из своих бойцов. Тот с виноватым видом развел руками. «Ключи у меня», — подал голос капитан Кузьмук, — «а кофе в приемной, в шкафчике у секретутки Павла Иваныча». «Так чего ты, блядь, нахуй идешь?» — вызверился огнемет. Готов держать пари. В присутствии Леонида Львовича любая работа спорилась. Один из его людей отправился варить кофе прокурору. Другой занялся его телом. Оно исторгало богатырский храп. Милицейский капитан мигом избавил меня от оков. Я принялся тереть запястья. Отекшие пальцы слушались слабо. Огнемет вернулся к допросу Кузьмука. «В каком состоянии труп, который ты нашел?» «В удобоваримом, Леонид Львович, то есть в сносном, я хотел сказать. Попортился немного при падении, а так, вроде бы ничего. Ножевые раны, дыры от пуль есть, с первого взгляда не видать», — докладывал Кузьмук. «А, блядь, со второго? Ты, блядь, нахуй внимательно смотрел? Или тебе зеркало может прочистить?» «Не припомню я, чтоб после Михеича что-то такое на трупах оставалось», — обиженно засопел капитан Кузьмук. «Я у дока консультировался, он сказал, всегда или инфаркт, или инсульт. Я вам обоим, долбодятлам ебаным, мать вашу, не за сраные консультации бабки плачу», — прорычал огнемет, и меня, внимательно прислушивавшегося к их перепалке, снова прошиб холодный пот, на этот раз как из душа. «Так инфаркт или инсульт, не пойму! Я мертвяка доку завез», — поспешил оправдаться Кузьмук. «Док сказал, все путем. Заключение напишет, какое надо, и чтобы, как мы определимся, позвонили». «Чтобы позвонили, значит?» — с ненавистью бросил огнемет. «Ну я эту гниду черножопую определю прямиком на кладбище». Он яростно сверкнул глазами, заставив оборотня в погонах попятиться. И индюк бы догадался, старый гангстер ищет лишь повод, чтобы излить колокотавшую в нем злость. Я с тоской покосился на стул, сидя за которым мне предлагалось взять на себя вину в смерти моего институтского друга, а заодно и еще троих достойных людей. Поглядел, как должно быть, приговоренные к смерти смотрят на электрический стул, когда их приводят в камеру, оборудованную для исполнения приговоров. Затем перевел взгляд за окно. Солнечный диск наконец-то оторвался от земли, воспарил. Безжизненная марсианская пустыня исчезла. Холмы приобрели дружелюбный зеленый цвет, крыши калиновки, разбросанные среди деревьев и скрывающиеся за ними от прокурорского ока, как партизаны, походили на плетеные коврики из лоскутков, которые в свободное время мастерила моя бабушка. «Кстати, с Михеичем связь была?» — спросил огнемет. «Я замер. Значит, он не поверил или не знал? Так ведь...» — начал оборотень в погонах и запнулся. «Что?» — нахмурился огнемет. «Разве вам Павел Иванович не говорил?» — понизил голос оборотень. «О чем, блядь, нахуй он мне должен был рассказать?» — едва сдерживая гнев, прорычал огнемет. «Так это...» — нерешительно начал Кузьмук, с тоской глядя на безвольно развалившегося в кресле законника. Я словно прочел его мысли. Кузьмуку ужасно не хотелось нести огнемету черную весть. В средние века на Востоке за такое можно было играюще распрощаться с головой. Что милиционеру грозило по бандитским понятиям, я, естественно, не знал, но вряд ли что-то хорошее. Какого рода новость пугала оборотня, мне тоже сделалось совершенно ясно. Я почувствовал это кожей, мгновенно ставшей гусиной. «Да что ты, блядь, ходишь вокруг да около, клоун!» Наконец взорвался огнемет. Палыч обмолвился. «Михеич-то вроде тю-тю». Огнемет смотрел на милиционера с минуту. Лицо гангстера оставалось непроницаемым. «Идиот! Как Михеич мог в ящик сыграть, если он и без того давно?» Он не договорил. «Почем мне знать?» Кузьмук сглотнул. «Так Палыч сказал, мол, этот последовал кивок в мою сторону. «Показания такие, трещинки дал!» «Ебаная чушь!» — фыркнул огнемет. «Чушь?» — с готовностью продублировал милиционер. «Только не с Михеичем, не с Косым, связи нет!» «Такое бывает, без меня знаешь!» «А труба Гришкина тогда у него откуда?» «Спи***н ее вместе со стволом, я ж сказал! А вот как он от них смылся, это мы выясним!» «Беги!» — прозвучал в моей голове голос Ольги. Так громко и отчетливо, что я едва не подпрыгнул. Хотел спросить у нее, что будет с ней, если я последую ее совету, да не успел. Огнемет, привлеченный моим движением, завопил. «Тебе, падла, что? Особое приглашение требуется!» Его вопль все и решил. Я ринулся к панорамному окну, открытому настежь, чтобы привести в чувство захмелевшего калининского прокурора. «Сука!» — заорал один из подручных огнемета, бросившись мне наперерез от кресла, где приводил в чувство Пал Иваныча. Горилла прыгнул, как хороший голкипер за мячом. Я перелетел через него, оттолкнувшись от пола. Кажется, при приземлении он врезался головой в дубовый стол, за которым прокурор, надо полагать, проводил совещание районного масштаба. «Стой, крыса ебаная!» Истошно завопил Кузьмук, когда я уже был на подоконнике. Естественно, мне и в голову не пришло останавливаться, как он того требовал. Тем более, что я, вслед за известной исполнительницей корявой отечественной попсы, не считаю себя ни сукой, ни крысой. Так с какой стати, позвольте спросить? Ступни сами оттолкнулись от подоконника. Я полетел вверх, а затем вниз, успев подумать. При приземлении переломал ноги, а то и сверну шею.